П. Друга, дней моих суровых. Г. Лупка, дряхлая моя. Люся уверяет, что это стихотворение Пушкин написал своей няне. Так ей сказала бабушка. Неужели Карандашкина считает меня таким простачком? Так я и поверю, что у взрослых бывают няни. Просто бабушка посмеялась над ней, и все. Ой, но как же быть с этой другой? Мы посоветовались и решили уже вставить букву «А», как вдруг в комнату ввалились Катя и Женчик. Не знаю, почему им вздумалось припереться. Я, во всяком случае, их не звал. Не хватало еще, чтобы Катька отправилась на кухню и доложила моей маме, сколько двоек я сегодня нахватал. Ко мне и Люсе эти зубрилы относились свысока, потому что учились лучше нас. У Кати были выпученные круглые глаза и толстые косы. Этими косами она гордилась так, как будто ей выдали их за хорошую успеваемость и отличное поведение. Говорила Катя медленно, нараспев, все делала с толком и никуда не спешила. А о Женчике просто и рассказывать нечего. Он сам по себе почти не говорил, а только повторял Катины слова. Женчиком его звала бабушка. Поэтому и мы все стали его так называть. Только Катя звала его Евгением. Она любила все делать правильно. Катя поздоровалась, посмотрела на Люсю и сказала: «Опять у тебя коса расплелась. Это неряшливо. Причешись». Люся боднула головой. Она не любила причесываться. Она не любила, когда ей делали замечания. Катя вздохнула. Женчик тоже вздохнул. Катя покачала головой. Женчик тоже покачал. «Раз вы здесь оба, — сказала Катя, — мы вас двоих и подтянем». «Подтягивайте скорее! — закричала Люся. — А то нам некогда. Мы еще не все уроки сделали». «А какой ответ получился у вас в задаче?» — спросила Катя точь-в-точь, как Зоя Филипповна. «Полтора землекопа», — ответил я нарочно, очень грубо. «Неправильно», — спокойно сказала Катя. «Ну и пусть неправильно. Тебе-то что?» — ответил я и сделал ей страшную гримасу. Катя вздохнула, покачала головой. Женщик, конечно, тоже. «Ей больше всех надо», — выпалила Люська. Катя поправила свои косы и медленно сказала: «Пойдем, Евгений, они еще и грубят». Женчик рассердился, покраснел и самостоятельно выругал нас. Мы очень этому удивились. Наверное, он заметил, что мы с Люськой его передразнивали. Катя сказала, что они сейчас же уйдут, и от этого хуже будет только нам, так как мы останемся неподтянутыми. «Прощайте, лодыри», — ласково сказала Катя. «Прощайте, лодыри», — пискнул Женчик. «Попутный ветер в спину!» — гаркнул я. «До свидания, Пятеркины-четверкины!» — пропела Люська Карандашкина. Это, конечно, было не совсем вежливо, ведь они были у меня в гостях. Конечно, я их не звал, но все же... Вежливо-невежливо, а все-таки я их выставил. Да и Люська убежала вслед за ними. Я остался один. Просто удивительно, до чего не хотелось делать уроки. Конечно, если бы у меня была сильная воля, я взял бы назло себе и сделал. Вот у Кати, небось, была сильная воля. Надо будет помириться с ней и спросить, как это она ее приобрела. Папа говорит, что каждый человек может выработать волю и характер, если он борется с трудностями и презирает опасность. Ну а с чем бороться? Папа говорит, с ленью. Но разве лень — это трудность? Нет, здесь что-то не так. А вот опасность я бы с удовольствием презирал. Да только где же ее возьмешь? Я был очень несчастным. Что такое несчастье? По-моему, когда человека силой заставляют делать то, что ему совсем не хочется, это и есть несчастье. Я даже из истории это вижу. Не хотелось крестьянам быть крепостными и работать на помещиков, а их заставляли. Они и были несчастными. Не хотелось рабочим, чтобы их притесняли на фабриках, а их заработки забирали хозяева, но их заставляли, они тоже были несчастливы. И очень хорошо сделали, когда вместе с крестьянами устроили революцию и ликвидировали царя как класс. Теперь все стали свободными, работают на себя и потому счастливы. Я не терплю, когда людей угнетают и заставляют делать то, что им совсем не хочется. За окном кричали мальчишки. Солнце светило, очень сильно пахло сиренью. Меня тянуло выпрыгнуть в окно и побежать к ребятам. Но на столе лежали мои учебники. Они были изорванные, залитые чернилами, грязные и скучные. И они были очень сильными. Они держали меня в душной комнате, заставляли решать задачу про каких-то допотопных землекопов, вставлять пропущенные буквы и делать многое другое, что мне было совсем неинтересно. Я вдруг так возненавидел свои учебники, что схватил их со стола и швырнул на пол. «Надоели!» — закричал я не своим голосом. И вдруг раздался такой грохот, как будто с высокого дома на мостовую упали 40 тысяч железных бочек. Кузя метнулся с подоконника и прижался к моим ногам. Стало темно. А ведь только что за окном светило солнце. Потом комната осветилась зеленоватым светом, и я заметил каких-то странных человечков. На них были балахоны из покрытой кляксами мятой бумаги. У одного на груди чернело очень знакомое пятно с ручками, ножками и рожками. Точно такие же ножки и ручки я пририсовал кляксе, которую посадил на обложку учебника географии. Человечки молча стояли вокруг стола и сердито на меня смотрели. Надо было что-то немедленно делать, поэтому я вежливо спросил: «А кто вы такие будете?» «Ты присмотрись внимательней, может быть, и узнаешь», — ответил человечек с кляксой. «Он не привык глядеть на нас внимательно, точка», — сердито сказал другой человечек и пригрозил мне пальчиком, выпачканным чернилами. Я все понял. Это были мои учебники. Они почему-то ожили и явились ко мне в гости. Если бы вы слышали, как они меня упрекали! Ни под каким градусом широты и долготы никто и нигде на земном шаре так не обращается с учебниками, как ты! — кричала география. «Ты обливаешь нас чернилами — восклицательный знак! Ты рисуешь на наших страницах всякую ерунду — восклицательный знак!» — надрывалась грамматика. «Почему вы так напали на меня? Разве Сережа Петькин или Люся Карандашкина учатся лучше?» 5 двоек! — крикнули хором учебники. «Но ведь я приготовил уроки сегодня!» «Сегодня ты неправильно решил задачу! Не усвоил зоны! Не понял круговорота воды в природе!» Больше всех кипятилась грамматика. «Сегодня ты не повторил безударных гласных — восклицательный знак! Не знать родного языка — тире! Позор, запятая! Несчастье, запятая! Преступление — восклицательный знак!» «Терпеть не могу, когда на меня кричат. Обижаюсь!» Вот и сейчас я очень обиделся и ответил, что как-нибудь проживу и без ударных гласных, и без умения решать задачи, и тем более без этого самого круговорота. Тут мои учебники сразу онемели. Они смотрели на меня с таким ужасом, как будто я на их глазах нагрубил директору школы. Потом они стали шептаться и решили, что меня нужно немедленно, вы думаете, наказать? «Ничего подобного. Спасти!» «Чудаки! От чего, спрашивается, спасти?» География сказала, что лучше всего отправить меня в страну невыученных уроков. Человечки с ней сразу же согласились. «А есть ли в этой стране трудности и опасности?» — спросил я. «Сколько угодно», — ответила география. «Все путешествие состоит из трудностей. Это ясно, как 2×2 — 4, — прибавила арифметика. «Каждый шаг там грозит опасностью для жизни, восклицательный знак!» — воскликнула грамматика. Об этом стоило подумать, ведь там не будет ни папы, ни мамы, ни Зои Филипповны. Никто не станет каждую минуту останавливать и кричать: «Не ходи, не бегай, не трогай, не подглядывай, не подсказывай, не вертись на парте!» И еще с десяток разных «не», которых я терпеть не могу. Может, как раз в этом путешествии мне удастся развить волю и приобрести характер. Вернусь оттуда с характером, вот папа удивится. «А может быть, придумаем для него что-нибудь другое?» — спросила география. «Не надо мне другого!» — закричал я. «Так и быть, отправляясь в эту вашу опасно трудную страну». Я хотел было спросить их, а удастся ли мне там закалить волю и приобрести характер настолько, чтобы я мог сам добровольно делать уроки, но не спросил. раздумал. «Ну, хорошо», — сказала география. «Решено». «Ответ правильный, перерешать не будем», — добавила арифметика. «Отправляйся немедленно, точка», — закончила грамматика. «Ладно», — сказала я как можно вежливее. «Но только как это сделать? Поезда, наверное, в эту страну не ходят, самолеты не летают, пароходы не плывут». «Мы поступим так, запятая», — сказала грамматика. «Как всегда поступали в русских народных сказках, точка. Возьмем клубок, многоточие». «Но клубка у нас никакого не было. Моя мама не умела вязать». «Есть ли у вас в доме что-нибудь шарообразное?» — спросила арифметика. Так как я не понял, что такое шарообразное, она объяснила. «Это все равно, что круглое». «Круглое?» Я вспомнил, что тетя Поля подарила мне в день рождения глобус. Я и предложил этот глобус. Правда, он на подставке, но ведь ее и отодрать нетрудно. География почему-то обиделась, замахала ручками и закричала, что она не позволит, что глобус — великое наглядное пособие, ну и всякое такое прочее, что совсем не шло к делу. В это время в окно влетел футбольный мяч. Оказывается, он тоже шарообразный. Все согласились засчитать его за клубок. «Мяч будет моим проводником. Я должен идти за ним и не отставать. А если потеряю его, то не смогу вернуться домой». После того, как меня поставили в такую колониальную зависимость от мяча, этот шарообразный сам собой вспрыгнул на подоконник. Я полез за ним, а Кузя за мной. «Назад!» — крикнул я коту, но он не послушался. «Я пойду с тобой», — заявил мой кот человеческим русским голосом. География помахала мне на прощание рукой и крикнула: «Если тебе придется очень уж плохо, зови меня на помощь. Так и быть, выручу». Мы с Кузей прыгнули с подоконника и сразу стали быстро подниматься в воздух, а мяч летел перед нами. Вниз я не смотрел, боялся, голова закружится. Чтобы не было так уж страшно, не сводил глаз с мяча. Долго ли мы летели, не знаю, не хочу врать. В небе светило солнце, а мы с Кузей неслись за мячом, как будто были привязаны к нему веревочкой, и он тащил нас на буксире. Наконец мяч стал снижаться, и мы опустились на лесную дорогу. Мяч катился, перепрыгивая через пни и поваленные деревья. Он не давал нам никакой передышки. Опять не могу сказать, сколько времени мы шли. Солнце ни разу не закатывалось. Поэтому можно подумать, что мы шли всего один день. Но кто знает, закатывается ли вообще солнце в этой неизвестной стране. Как хорошо, что Кузя увязался за мной. Как хорошо, что он стал разговаривать как человек. Мы с ним болтали всю дорогу. Мне, правда, не очень нравилось, что он слишком много рассказывал о своих приключениях. Он любил охотиться за мышами и ненавидел собак. Обожал сырое мясо и сырую рыбу. Поэтому больше всего он болтал о собаках, мышах и еде. Все же он был малообразованным котом. Оказалось, в футболе он ровным счетом ничего не понимал, а смотрел, потому что вообще любит наблюдать за всем, что двигается. Это ему напоминает охоту на мышей. Значит, слушал он про футбол только из вежливости. Мы шли по лесной дорожке. Вдали показался высокий холм. Мяч обогнул его и скрылся. Мы очень испугались и бросились вдогонку за ним. За холмом мы увидели большой замок с высоченными воротами и каменным забором. Я присмотрелся к забору и заметил, что он состоит из огромных переплетающихся букв. У моего папы есть серебряный портсигар. На нем вырезаны две переплетенные буквы «Д» и «П». Папа объяснил, что это называется вензелем. Так вот, этот забор и был сплошным вензелем. Мне даже показалось, что он был и не каменный, а из какого-то другого материала. На воротах замка висел замок килограммов 40 весом. По обеим сторонам входа стояли два странных человечка. Один согнулся так, что казалось, будто он разглядывает свои колени, а другой был прям как палка. Согнутый держал огромную ручку, а прямой — такой же карандаш. Они стояли неподвижно, словно неживые. Я подошел поближе и потрогал согнутого пальцем. Он не пошевелился. Кузя обнюхал их обоих и заявил, что, по его мнению, они все-таки живые, хотя человеком от них не пахнет. Мы с Кузей назвали их «крючок и палка». Наш мяч рвался в ворота. Я подошел к ним и хотел попробовать толкнуть замок. А вдруг он не заперт? Крючок и палка скрестили ручку и карандаш и преградили мне дорогу. «Ты кто?» — отрывисто спросил крючок. А палка, как будто его толкнули под бока, закричала во весь голос: «Ох, ах, ох, ох, ах, ах!» Вежливо ответил, что я ученик 4-го класса. Крючок покрутил головой. Палка разохался так, как будто я сказал что-то очень нехорошее. Потом крючок покосился на Кузю и спросил: «А ты, который с хвостом, тоже ученик?» Кузя сконфузился и промолчал. «Это кот», — объяснил я крючку. «Он животное, а животные имеют право не учиться». «Имя, фамилия?» — допрашивал крючок. «Перестукин Виктор», — ответил я, как на перекличке. «Если бы вы видели, что стало с палкой!» «Ох, ах, увы, тот самый! Ох, ах, увы!» Без передышки выкрикивал он минут 15 подряд. «Мне это здорово надоело. Мяч привел нас в страну невыученных уроков. Почему же мы должны стоять у ее ворот и отвечать на дурацкие вопросы?» Я потребовал, чтобы мне немедленно дали ключ отпереть замок. Мяч шевельнулся. Я понял, что действую правильно. Палка подал мне громадный ключ и закричал: «Открывай, открывай, открывай!» Я вставил ключ и хотел его повернуть, но не тут-то было. Ключ не поворачивался. Стало ясно, что надо мной смеются. Крючок спросил, не сумею ли я написать правильно слова «замочек» и «ключик». Если сумею, ключ тут же отопрет замок. «Хм, а чего же не суметь? Подумаешь, хитрость какая!» Неизвестно, откуда появилась классная доска и повисла перед самым моим носом, прямо в воздухе. «Пиши!» — крикнул палка и подал мне мел. Я сразу написал «ключи» и остановился. «Пиши дальше!» — приказал палка.